Он что-то тараторил. Барт вцепился в клинок, потянул его на себя, выдергивая. Взялся за второй. Рукоять меча торчала где-то в районе грудной клетки. Чуть ниже желудка. Или в желудке. От боли я ничего не соображал. По ощущениям, будто бы изнутра вырвали все внутренности и залили спиртом или бензином. Стас что-то вопил, рядом появился Игнат, затем Женя. Втроем они в раскачку выдернули из меня клинок. Барт рухнул рядом на колени и орал что-то прямо в лицо. Боль смягчилась. Вскоре я даже стал различать слова, а через минуту выдавил. 10 лет лагерей. Я иду по тайге. Прекрати уже петь. Я здоровый вполне. Стас улыбнулся. Роль танка в этой игре не будет популярной никогда, сказал я, садясь. Боль ушла, но память о ней осталась. Я осторожно потрогал себя. Кожаную бронь надо чинить. Какое-то время я изучал кровь на ладонях, затем вытер ее о землю. В груди набух комок, стал расширяться. Так, 3 по 5, 3 по 5. Я застыл, считая то, что вижу. «Хочу гору железа и щит во весь рост! Это больно, мать его!» Признался я, закончив. «Верните мне Олежку, а!» Стас тяжело вздохнул. «Так, ладно, Барду дали уровень. Игнату тоже. Женя аж 4-й. И Райволк 2-й. Второй? Я качаю ботов? Ой, может, им нечего перепало? Прогресс текущего уровня 70%. Но зато репутации Фредлишема нам подсыпало». «Что это было, Егор?» — спросил Игнат. «Почему он за мною погнался?» «Таунт и Муни», — объяснил я. Охотник явно не понял. Страшно далек он от геймеровского народа. Где их только понабрали? «Имулейт импрувет!» Вспомнил я старую шутку, пусть и неуместную. «Что?» — равнодушно уточнил он. «Данный индивид не подвержен заклинаниям провокации. Но канцелярит в такие моменты завсегда помогает». «А?» — кивнул Игнат. «Лутаем, братцы, и пошли!» Райволк стоял чуть в отдалении и в оцепенении. «Что с тобой, мой косноязычный друг?» «Умею новое я. Своим ударил могуществом Спаситель. Откуда?» Я похлопал его по плечу, огляделся. «Стас, поздравляю! Ты теперь можешь в переходах играть!» Барт отмахнулся, но довольная улыбка мелькнула. «Небольшая мелодия, Егор. Райволк показал, что нажимать и как дергать». Женя тем временем что-то изучал, хмурясь. Затем взмахнул рукой как-то хитро, будто невидимый шар в ладонях покрутил. Кивнул, зашептал что-то и вдруг ахнул. Упал на колени, упершись руками в землю. «Женя!» — нахмурился я. Тот что-то просипел, и его вырвало кровью. «Евгений, что с вами?» Стас оказался рядом с новичком. Тот отмахнулся, просипел. «Лети!» Барт послушно запел. И тут земля под кровавой лужей вспучилась. Среди редких ростков травы и слизи поднялся небольшой бугорок, через который выбралась зеленая ручка с тонкими пальчиками. Игнат нахмурился, поднял лук. «Стой!» — хлюпнул Женя, поднял руку, запрещая. «Не надо!» Наружу выбрался зеленый человечек. Без носа, с непомерно большой головой и с огромными глазами. Мини-сектоид какой-то. Ростом призванное Женей существо было мне до колена. В руках гость сжимал маленький арбалет. Человечек склонился перед Евгением и протянул ему оружие, будто присягающий на верность рыцарь. Призыватель выглядел довольным, хоть и бледным после излияния. «Главное, в гуще боя его не раздавить», — хмыкнул я. «Теперь-то заживем, да? Теперь-то ух! Ух!» — кивнул Женя. «Стас, забудь про все свое оружие!» Я выдернул копье из тела викинга, всучил обратно. «Раз тут такое позитивное отношение к танкам, стой и пой. Больше ничего не делай. Вон Игнат, доберет кого надо, да и у нас пополнение в виде сектоида-стрелка». Прямиком с канала РЕН-ТВ. Зеленый человечек застыл у ноги Жени, прижимая к груди арбалет. «Не знаю, что этот питомец умеет. В бою увидим. В любом случае, мы стали чуточку сильнее. А значит, двигаемся дальше». Лес вокруг звенел птичьими трелями. На дороге валялось 6 подгнивающих трупов. Не могу сказать, что идиллия, но в таком виде они мне нравились больше. «Идем!» — махнул я спутником. Через полчаса мы вошли под своды сосен с алыми иголками. Осыпавшаяся хвоя превращала землю в красный ковер. Даже стволы деревьев розовели. «Вы открыли алый лес!» Слева от дороги, в кровавом ореоле, стояло еще одно боевое братство. Туша пошевелилась, почувствовав на дороге нашего низкоуровневого призывателя. После схватки с предыдущей тварью страха должно было быть поменьше, но, уверяю, это не так. Память о боли еще свежа. Слишком свежа. С бодрым видом, но с комком в горле, я выпалил. «Вижу цель! Не вижу препятствий!» И указал в сторону монстра, зажатым в руке щупальцем. «По крайней мере, теперь я знаю, чего от него ждать».